Идет дождь, размеренность, переходы, одно состояние другое, упадание уходит. Первоестество сменяет иллюзии, крах безнадежности, тоска, а ты радуешься каждому мгновению волшебства. Многие контуры вновь становятся пьедесталом, вхождение проживания, миры дальние, космос и звезды. В планетарности разум, сознание вновь твое там, напитываясь, проживая, являясь телом здесь, простраиваешь поля, события, вновь земле даря, озаряясь через себя пространство жизни, степенность в ритмике, вступаешь в равностях, гармоника и плавность, а ситуации, мгновения, все вновь в постоянстве. Твое течение, твоя жизнь соразмерности, ладья и парус, древо и океан, любовь в однозначности, соединение обретения своей души через сердце, но уже в этой мерности, единство и сосерцание, проживание в законах, мирах, созвездиях, соединение дуальностей, живи и радуйся в обретении многогранности.